Вера. Итак, все праведники древние умерли в вере, не получив обещания, а только издали видели их и радовались, и говорили себе, что они странники пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Ибо если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Видите, да? Почему Бог приготовит город? Он готовит его для тех, кто странник и пришелец. Кто знает, что Родины его на земле нет, а Родины его в небе. Вот те люди, которые ищут этого города, а те находят. Как и дальше говорит Писание. Вы приступили к городу Сиону, к горе Сиону, к городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму и десяткам тысяч ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, ходатай Нового Завета Иисуса и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Вот и этот самый город, к которому мы приступаем верой, он достижим тех, кто идет вместе с Иисусом, как и дальше апостол говорит. Как Иисус, желая светить людей своей кровью, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Какого будущего? Именно вот этого будущего города, Иерусалима, мы ищем, желая вечно жить в Новом Иерусалиме, в святом городе, сходящем от неба, с неба от Бога. Как невеста, украшена для мужа своего. Это день соединения Бога и людей. Мы здесь видим, что Церковь Божия здесь называется невестой, а чуть позже будет называться женой. Почему? Потому что соединение с Богом, оно полно чистоты, в отличие от человеческого отношения, да, от соединения с Богом, оно чистое. И поэтому человек является и невестой одновременно, и женой Бога. Соединившись с Богом, он становится как жена, да, под защитой Бога находящийся, так? Почему человек сравнивается с женой? Понятно, да, почему? Потому что он под защитой полной Бога, так? Ну, как у нас, жена за мужем. Потому что муж защищает жену, так? Вот, и человек должен приносить плоды для Бога. Рожать детей каких? Добрые дела. Вот, в этом смысле он как жена тоже рожает дела от семени Божьей, то есть от Слова Божия. Но он невеста Божия, то есть он должен быть в чистоте для Бога, всегда быть чистым для Бога. Вот такое сравнение, которое здесь говорится. И как невеста украшает самым лучшим нарядом, так самым лучшим нарядом украшает Господь и души праведников. И тела праведников. А вот тех, кого он проклял в Ветхом Завете, они тоже воскреснут? Все без исключения. Не воскреснут, а это будут прощены или как? Нет. Да? Как все люди разделяются. В Ветхом Новом Завете одинаково разделение. Те, кто с Богом, и те, кто против Него. Вот Каин? Нет. А вот все и рабы, и наемники, и... Да. Да. Соловья. А еще такой вопрос от Станила. Вот сейчас человек умирает, проходит мытарство, определяется ему или в ад, или в рай. Да. Вот придет как бы страшный суд. Вот те, кто в раю, будет еще их судить? Да. Они уже будут рядом с Богом? Или Бог может сказать, что вы в чем-то грешны? Нет, такого не будет. Те, кто Господь оправдал сейчас, он не будет. Они уже как бы с ним будут? Да. То есть вот мусульмане, они будут... Ну, суд будет над ними тоже. Какой суд? Или будет... Мы слишком часто суд понимаем только в одном смысле осуждения. Нет. Мы забыли простую вещь. Суд еще предполагает второй вариант. Да? Еще оправдание, да? А этим случаем оправдание на суде Божьем очень замечательная вещь. То есть по делам... Я думаю, одна из наград Царства Божия, первая из наград, какая? Когда Бог скажет, ты поступил хорошо. Ну, да. А разве неплохо такое услышать? Верный раб, да? В малом ты был верен. Над многим тебя поставлю. Войди в радость Господа. Вы помните, да, в Евангелии? А разве это неприятно услышать? Нет, некоторые скажут, мы не рабы, рабы не мы. Таким Бог и не скажет такое. Какие-то мусульмане будут оправданы? Они по делам будут судить? По делам будут? Мусульмане могут быть какие-то оправданы? Об этом сейчас мы увидим, сейчас чуть позже, ладно? Писание сейчас про это Писание прямо скажет. Итак, И услышал я громкий голос с неба говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и будут, они будут его народом, и сам Бог будет Богом их». Итак, та самая надежда, которая была у древних и в израильтян, она реализуется. Помните, чем было удивительно время странствования по пустыне? Помните? На самом деле, одно из самых удивительных дней, оно как бы в смысле духовном важнее его было только время, когда Христос жил с апостолами, да, ходил. Ну, сейчас нынешнее время церкви. А, ну и тогда помните, что было? Нет, время по странствию по пустыне, чем оно отличалось? А кто ставил дорогу? Кто руководил евреями в их странствии? А? Нет. Перед глазами евреев все время стоял облачный огненный столб. 40 лет Бог стоял непосредственно перед их глазами вообще. Вот так вот, понимаете, вот так вот. Вот так вот. Понимаете? Он сам для них искал места, как вот Бог говорит: «Я сам вам лично искал места для ваших ночевки». Понимаете, в прямом смысле. Когда, и причем облако поднималось, тогда они поднимались, так? И шли. А если облако оставалось, они оставались. Кстати, интересный момент, что Бог не давал никаких знаков, сколько он будет оставаться на этом месте. Понимаете, почему? Чтобы люди не привыкали к месту, к земле не привыкали. Понимаете? Это был такой урок, наглядный урок, как Бог ведет нас сейчас. Постоянно бодрствование, да, перед глазами Бога. Бог сам ищет, сам заботится об евреях. Буквально, в смысле, так что они не болели, так что у них там одежда вместе с детьми росла. Там... У них там обувь, там они не, у них не ранее действия, законы сохранения не действовали, действовали по-другому, скажем так. Законы распада не действовали. А почему-то они роптали все равно. А это как раз такая вот человеческая воля, природа упрямая, да. Видели все чудеса есть. Да, вот зато и Бог и гневался, говорит. Это уж чего вам дать дальше-то? Я вас сам кормлю с руки, понимаете? Хотите мясо, вам мясо дам, понимаете? Пою там, да, слушайтесь. Учитесь только, учитесь, да? Вот. И в результате обнаглели совершенно Бог, в результате все это поколение под корень уничтожил. Батюшка, но они вначале были не самые вот преданные тоже. Нет. Они тоже изначально. Кто хотел, кто не хотел. А он в свое время пообещал одному человеку. Понимаете, все заключалось из-за... Да, Авраама. Это просто вот личные отношения Бога и Авраама. Они сохраняются до сих пор. Почему? Вы не думали, почему, например, до сих пор не дался ни один проект уничтожения всех евреев? Потому что Бог договорился с Авраамом. Да. Вот. И это обещание, которое было дано Богу, оно может быть на зло, может быть на добро. Да? Ну как на добро? На добро оно может быть, например, когда народ верен Богу, так? Но, а опять-таки это же обещание может быть и злом, да? То есть еврей может и хочет ассимилироваться, а ему никто не дает, понимаете, да? А на колено они когда разбились? Нет, колено не разбились раньше. Это же 12 сыновей было у внука Авраама и Якова. У него было 12 сыновей. Вот и 12 сыновей, это были родоначальники 12 колен. Но одно колено уничтожено, да? Нет. Почему? Нет. Оно было, вы если помните, там остались мужчины, которые восстановили колено. Там 600 мужчин осталось. И от них восстановилось. 600 мужчин осталось. Мужчин, да. А сейчас думаю, почему вот еврейский народ, он самый процветающий, как бы материальный? Да? Когда как? Ну, в целом, как бы все финансовые... Ну, например, город Москва. Послушайте, простую вещь скажу вам, что какой народ имеет самую богатую землю? Русский народ. Не еврейский, заметьте. Они живут богаче всех. Владеет как раз магнат. Не русскоговорящий. Только один русскоговорящий баталин. А все остальные дани. Послушайте, скажу так, что я сейчас не хочу политикой опять заниматься, уходить. Но скажу очень просто. Народ Божий остался народом Божьим. В каком смысле? В том смысле, что он остался народом под проклятием. Понимаете? Обещание-то осталось, так? Но оно обернулось злой стороной для них, понимаете? Некоторые говорят, что остался богоизбранным народом или не остался спор. Богоизбранным нет, боговыбранным да. Только выбранным как мальчик для битья, понимаете? Вот с этой землей что происходит? Он Там постоянно Чечня, понимаете? Там постоянно Чечня. Я просто помню, как я был как-то в 2000 году с той земле, и там, значит, мне говорят, а, у нас все спокойно. Я говорю, как спокойно? Через квартал взрыв был. Ну, уж квартал целый. Понимаете? Понимаете? Целый квартал. Йод бы... Вот. Я, говорит, вот если бы вот в этом квартале был, я бы баловался, а вот так это уж квартал хорошо. В самом Иерусалиме. Я жил рядом на площади Карцелон, это недалеко от центра города, центр города эти минут, наверное, 7. Да. Там где-то взрываются. Да. Привыкли, да? Да. Итак, ну вернемся к священному слову, да. И вот Господь говорит, услышал громкий голос с престола говорящий, то есть сам Бог Отец говорит, вот скиния Бога с людьми. Что это за скиния? Мы вспоминаем сразу же, да? Скинию, которую Бог повелел сделать Моисею. Моисей как? Он должен был на основании своих художественных способностей скинию сделать? Нет, ему было категорически запрещено. Он должен был быть обычным копиистом. Он должен был просто копии сделать. От чего? Копии того, что он увидел в небе. Когда он был на вершине Синая, ему был показан прообраз небесных вещей. И вот по этому образцу был сделан скиния Моисея. Поэтому, кстати говоря, мы, например, когда сейчас строим храм, да, вот, например, мы тоже не имеем права от себя. Мы можем какие-то архитектуру, форму менять, но схема храма должна быть та же самая. Она должна быть каноничной. Почему? Она восходит к описанию небесной реальности. Какой? А вот той самой, которая описывает здесь, да, вот Иоанн Богослов. Ведь что увидел Моисей? Он увидел Новый Иерусалим. Понимаете? И по образцу Нового Иерусалима, будущего, он построил скинию. Потом по этому образцу был построен храм Соломона. И поэтому же в образцу был построен наш храм. И даже апостол Фомы храм. Это маленькая копия, но того же самого Иерусалима, понимаете? Пусть маленькая, но тогда все то же самое. Почему синагоги круглые? А это не храмы. Синагоги не храмы. Храм может быть только один у евреев. Да. А, так обещано Писанием. Так обещано Писанием. Собственно говоря, почему евреи безответно перед судом Божьим будут, знаете? Потому что все пророки прямо четко говорят. То есть не все там четыре пророка четко говорят, что Мессия должен прийти во времена второго храма. Второго, а не третьего, подчеркиваю. Понимаете? Ну, первый храм был построен Соломоном, да? Он был сложен Навуходоносором, царем Вавилонским. Второй храм был построен Зарававелем. Сложен был в 70-м году после Рождества Христова римлянами. Это есть второй храм. Про него пророк Агей сказал, что в нем явится желаемый всеми народами. Да? Про него сказал пророк Захарий, что слава его превзойдет славу первого храма, и в нем дам я мир. Про него говорил про второй храм, и Даниил говорил, что сначала предан будет смерти Христос, и не будет его для них, для евреев, имеется в виду. Даниил прямо предсказывает, да? Причем он предсказывает, что это произойдет ровно через 490 лет после того, как выйдет указ об строительстве стены Иерусалима. Как и произошло, собственно говоря. Строго, ровно через 490 лет, вернее, 483 года, как и предсказано было Даниила, Христос был умер. И после этого храм будет разрушен народом вождя. То есть, прямо как предсказано, так и произошло. А третий храм хотят евреи сейчас построить, понимаете? На храм в горе, они все о нем мечтают. Построят, Писание говорит, что построят. В нем антихрист сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Поэтому с мусульманами там и вот там да. Мечеть же мешает вроде. Да. Вот, за это там и идут сейчас эти споры. Но истинная скиния – это Новый Иерусалим. Это шатер, где Бог живет вместе с людьми. Представляете, жить вместе с Богом. В одном шатре. Навсегда. Вечно. О, в Божьем шатре. Выходит, видимо и невидимо, ангельские миры. Соединяется все. Да? Все. Разделение между мирами закончилось. Нет, ангелы будут так увидеть, как они есть сейчас на самом деле, у нас просто глаза откроются. А просто мы их видим. Да. Но главное, что другое, мы Бога увидим.